29. За банкет заплатят мавры. При Филиппе III, то есть в годы его правления, Испания со своей огромной военной и дипломатической машиной все еще держала за яйца весь мир. Войн было немного. С мятежными провинциями Голландии мы подписали перемирие. А легкие деньги, плывущие из Америки, поступали к нам, исправно обеспечивая маслице на хлеб. Но проблема заключалась в самом золоте. Оно приходило и уходило с одинаковой скоростью, совсем по-испански, не задерживаясь, не превращаясь в богатство. Ни в сиюминутное, ни в капитал на будущее. Что-то придумывать, создавать новые продвинутые производства, изобретать модерновые штуки — это все было чревато проблемами с инквизицией. Как писал Сервантес, мужчин на костер приводят, а женщин в терпимости дом. Так что, поскольку денежек по-прежнему хватало, все покупалось за границей. Монархия, полагаясь на поступление из Америки, залезала в долги, занимая у генуэзских банкиров, которые обгладывали нас до самых косточек, да и из тех мозги высасывали. А англичане, французы и голландцы, другими словами, враги, продавали нам те продукты, которых мы сами у себя производить не умели, забирая в качестве оплаты то, что порабощенные индейцы в Америке добывали из недр земных, а наши галеоны привозили сюда, лавируя между штормами и засранцами-пиратами. Но даже это не могло облагодетельствовать всех и каждого, поскольку американская торговля, монополизированная Кастилией, осуществлялась исключительно через Севилью, а всей остальной Испании гнилого персика с этого банкета не перепадало. С другой стороны, Филипп III знал толк в светской жизни и трате денег. Он обожал праздники, балы и умопомрачительные подарки. К тому же испанская дипломатия могла работать, только подмазывая всех и каждого, начиная с иностранных министров и кончая Папой Римским. И все это, как лопасти, перемешивало содержимое огромного котла черной кассы, безбрежного болота с земноводными, самые шустрые из которых, ничего нового под луной, без колебаний запускали туда руки. Одним из таких был герцог Лерма, королевский фаворит, такой бестолочий пьянчуга, что, выйдя в отставку, стал священником. Кардиналом, конечно, не полковым же, имея в виду избежать суда и казни через повешение за мошенничество. Этот индюк, с одобрения монарха, создал систему всеобщей коррупции, которая задала стандарты на несколько столетий вперед. Приведу хотя бы один пример. Двор Филиппа III переезжал два раза. Из Мадрида в Вальядолид и обратно в Мадрид, в полном соответствии с графиком подношений, которые Лерма получил от местных торговцев, желающих придать своим городам лоск столичности. А чтобы создать себе некое представление о ситуации, вам хватит и одной единственной детали из области экономики. В стране, изобилующей, ничего не производящей аристократии, всякими там идальго, монашками и монахами, в стране, где тех, кто действительно работал, это вам должно быть знакомо, душили налогами, государственная казна собирала смешную сумму в 10 миллионов дукатов в год. И ровно половина этой суммы уходила на содержание армии во Фландрии, а государственный долг иностранным банкирам и поставщикам достигал уровня 70 миллионов. В общем, то, что вскоре случится, было неотвратимо. Но так как при стрельбе себе в ногу испанцам всегда кажется, что маловато будет, вишенки на торте явно не хватало, и вишенкой стало изгнание морисков. После падения Гранады проигравшие мавры ушли в Альпухарру, где, как им было обещано, они могли бы сохранить свою религию и обычаи. Но вы, конечно же, все прекрасно понимаете. Дело кончилось тем, что под бдительным оком приходских священников крещение вместе с салом предлагалось чрезвычайно настойчиво. Мало-помалу гайки закручивались, и поскольку многие новообращенные мориски продолжали втайне практиковать мусульманство, за дело взялась инквизиция. Придя в отчаяние, мориски в 1568 году восстали, и началась новая очень жестокая испанская гражданская война с реками крови, в которой, несмотря на поддержку турок и даже Франции, восставшие, а также все, кто случайно проходил мимо, получили, как это обычно и бывает, по полной. Следствием было рассеяние сообщества морисков, им неизменно, оплевываемым с церковных кафедр, никогда больше не удастся собраться вместе. В стране с преобладающим христианским населением Тем не менее, поскольку это были непревзойденные земледельцы, умелые ремесленники и вообще народ, трудолюбивый, креативный и неприхотливый, они создавали богатство, где бы ни находились. И это, понятное дело, возбуждало в простонародье зависть и ненависть. «Чего это они высовываются, эти мусульмане, трудяги-говноеды?» — говорили они. И, наконец, под предлогом, не безосновательным в прибрежных зонах, сообщничество морисков с берберскими пиратами, Филипп III выпустил указ об их изгнании. В 1609 году, в соответствии с указом, по достоинствам своим, навсегда вписанным в распухшие аналы нашего бесчестия, он посадил на корабли и отправил в Африку морисков, оплевываемых и разграбляемых по дороге. С потерей этой важной производительной силы экономическая катастрофа стала сокрушительной, особенно в Арагоне и Леванте. Ущерб длился веками, а в некоторых смыслах его так никогда и не удалось возместить. Но, внимание, благодаря этому в моем школьном учебнике по истории Испании «Нихил Обстат», проставлено Висенте Теной, каноником, я имел возможность в 1961 году прочесть чудные успокоительные слова. Несравненно большим было благо, оказанное вследствие этого решения миру и религии.